Что делать на даче, чтобы не растерять здоровье? Шаг первый. Холодная водная процедура. Обязательно на свежем воздухе. Для этого подходит колодец или колонка, набрать ведро ледяной воды и вылить себе на голову. Купание на рассвете в реке, пруду или озере. Да, надо проснуться. А можно просто облить себя из шланга для полива огорода. Главное условие – вода должна быть холодной. В этом случае в теле мгновенно ускоряется кровообращение, а дыхание становится глубоким. После сна ты горячий, значит, надо освежиться, снять ночную скованность и тяжесть в теле. Подойди к колодцу, колонке или бочке с холодной водой. Зачерпни полное ведро воды и вылей ее себе на голову. При этом можно и громко покричать. После этой процедуры я рекомендую лечь на траву, голышом, и покататься по росе. Если, конечно, ты встал до восхода солнца, а во дворе есть нескошенная трава, которая только в это время бывает покрыта росой. Можно снова громко покричать. Если страшно ложиться на холодную мокрую траву, просто походи по росе босиком. Это невероятно оздоровительная процедура, которую возможно проводить только в деревне. После этого хорошенько разотрись полотенцем. Шаг второй. Выпей горячего зеленого или травяного чая, заваренного заблаговременно, до 3-5 стаканов или чашек, то есть до 500-800 мл. И хорошо бы с медом. Это будет уже внутренний душ. Шаг третий. После водной процедуры и внутреннего душа из горячего чая займись гимнастикой. Мужчины, кроме упражнений на турнике, могут также выполнить так называемые бытовые упражнения. Хозяйственные дела, связанные с физическими нагрузками. Колка дров, даже без необходимости, в качестве подготовки дров для дома или бани. В процессе колки дров работают мышцы спины, груди и пояса верхних конечностей, а им помогают мышцы ног, квадрицепсы. Но колоть дрова необходимо правильно. Помните, что неправильное движение калечит. Для этого нужно встать напротив колоды для колки дров, широко расставив ноги, и поставить на нее чурбак, который собираетесь расколоть на поленья. Взяв топор за топорище двумя руками, нужно максимально размахнуться и постараться попасть топором в чурбак на выдохе, расколов его на две части. Очень важно, чтобы спина была прямая от начала и до конца движения. При ударе топором или колуном ноги слегка сгибаются, амортизируя спину. Колоть дрова нужно до тех пор, пока не будет выполнена задача гимнастики, то есть пока руки, грудь, спина, ноги и даже пресс не получат адекватной нагрузки. На рисунке 21 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему выполнения данного упражнения. Накололи кучу дров, сложите поленницу. Сложить поленницу – задача несложная, но и ее необходимо выполнять правильными движениями. Одна рука держит поленья, другая их укладывает. Спина прямая, ноги сгибаются-разгибаются. Мышцы спины, поясничный отдел, и живота работают в статическом напряжении. То есть в целом это упражнение не такое простое, как может показаться на первый взгляд. При укладке поленницы работают дельтовидные мышцы, мышцы плеча, а спина всегда должна быть прямой. На рисунке 22 в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схему правильного положения спины. Если вам помогает жена, то ей тоже будет полезно это упражнение, потому что оно укрепляет и спину, и ноги, и руки. Следите за тем, чтобы не перегружать руку, которой держите поленья. Эта работа требует определенных физических усилий, поэтому после того, как вы устали и вспотели, нужно обязательно вылить на себя ведро воды или принять холодный душ. Если колоть дрова необходимости нет, можно почистить двор от мусора, натаскать воды в баню, собрать с грядки урожай овощей или ягод. Эта работа менее энергозатратная, но важно не садиться завтракать, пока не появится волчий аппетит. Перед едой рекомендую обильно попить чая или выпить стакан кисломолочных напитков. Ряженки, кефира или простокваши. День лучше начинать с них, а продолжить можно любой кашей, кроме манной, она только для маленьких детей. Не возбраняются мед, орехи или ягоды, протертые с сахаром. Как только удовлетворил голод, вставай из-за стола. Объедаться вредно. После утренних водных процедур, хозяйственных работ и завтрака тебе захочется отдохнуть. Но не расслабляйся, ведь ты приехал на дачу или в деревню, чтобы наполнить себя здоровьем. Поэтому после завтрака самое время заняться хозяйством. Мужчине – стройка, ремонт, женщине – стирка, приготовление еды, огород. Где же здоровье? Да все просто. Для восстановления здоровья необходимо подключить мелкую моторику, так не востребованную в городе. Работа со столярными и слесарными инструментами тренирует пальцы рук, развивает координацию движений, отвлекает от стрессов и наполняет самоуважением от проделанной работы. Главное – не курить во время работы. Забивание гвоздей, работа рубанком, ножовкой, гаечным ключом, составление какой-либо конструкции. Что может быть лучше для мужчин? На рисунке 25 в PDF-приложении к аудиокниге вы увидите правильное положение при занятиях. Женщинам рекомендую правильно выполнять женские дела. На рисунке 26 в PDF-приложении к аудиокниге вы увидите правильное положение при занятиях. Мытье полов вручную. Ноги широко расставлены. Наклон ниже пояса. Спина прямая. Такие движения – отличная профилактика целлюлита и круглой спины. Их можно выполнять просто в качестве упражнения. Можете заняться приготовлением пищи и шинкованием овощей. Это развивает мелкую моторику. Выжимание белья вручную – это профилактика артритов лучезапястного сустава. Приготовление фарша в ручной мясорубке – работа с плечевыми и локтевыми суставами. Конечно, вы можете и не делать всего этого, но делать эту работу нужно с любовью. Уверен, мужчина оценит ваши старания. Итак, вы на даче или в деревне. Утреннюю работу вы уже выполнили. Теперь время гулять или ездить на велосипеде. Такая прогулка разгружает голову и тренирует сердце, и она должна длиться 1-2 часа. Если поблизости есть река или озеро, обязательно искупайтесь. Если их нет, просто подышите свежим воздухом. Это тоже полезно для здоровья. Если прогулка – 2 часа. Если велосипед – 10 километров. Если у вас нет желания ни гулять, ни кататься на велосипеде, займитесь сельскохозяйственными работами. Это очень серьезная гимнастика, которая может заменить занятия на тренажерах. Перекапывание земли и посадка овощей – это нагрузки для спины и пояса верхних конечностей. Во время работы важно контролировать положение спины. Она всегда должна оставаться прямой, даже при наклоне тела, как на рисунке 28 в PDF-приложении к аудиокниге. Окучивание грядок. Для этой работы я рекомендую надеть непромокаемые наколенники, лечь животом на маленький табурет и руками с тяпкой окучивать растения, переставляя табуретку по мере продвижения вдоль грядки. В таком положении тела спина и ноги не устают в принципе. Прополка грядок. Эта работа похожа на мытье полов. Поза та же, но можно повторить технику, применяемую при окучивании с табуретом. Как на рисунке 29 в PDF-приложении к аудиокниге. Через каждые 15-20 минут сельскохозяйственных работ необходимо делать перерывы для разгрузки мышц. Во время таких перерывов рекомендую выполнить следующие движения. А. Разгибать спину и делать растяжку спины и ног стоя. Б. На турнике. Подтягивание коленей к животу. Если нет необходимости заниматься огородом, можно полить из шланга цветы или деревья, постричь газоны газонокосилкой, обрезать кустарники. Одним словом, работать на свежем воздухе. Но несмотря на то, что работы на даче всегда бывает не в проворот, помните главное. Не старайтесь сделать за 1,5-2 дня ту работу, на которую у сельского жителя уходит целая неделя. Пришло время обеда. примите душ, облейтесь водой из ведра или сделайте массаж водой из шланга. Импровизированный душ Шарко. После этого можно садиться обедать. Но главное – без обжорства. После еды не спешите лечь в кровать. Помойте посуду, доделайте мелкие дела или просто потопчитесь на месте. И только через 30 минут после обеда можно прилечь отдохнуть. С 14:00 до 16:00. Это всемирные часы релаксации. Весь день дети постоянно бывают где-то рядом с вами. И помогают, и обедают, и спят. После сна нужно разбудить тело, выйти на улицу или освежить лицо холодной водой. И снова турник, хотя бы чуть-чуть. А теперь посчитайте, какую дневную гимнастику, незаметную для окружающих, вы выполняли как бы между прочим. Серьезная программа получается. Добавьте к этому водные процедуры, прогулки, рыбалку, баню, и тогда вы действительно наберетесь здоровья во время загородной жизни. А когда вернетесь в город, то все увидят, как хорошо вы отдохнули.